www.remium.ru. Remium Production. Пока пикаперы хиповые кипоны примеряют дома, мысли пробивают стены в поисках истомы. Матовыми каплями мазута и гудрона стелят новыми паромами, гондолами невидим берег, сотканные на родных просторах из другого сока. Из океана черпаю этих плодов истоки. Рэми неожиданно, но стал творить биты, так же как Кассиус Клей стал Мухаммедом Али. Рифмами полон, как грудь Памелы силиконом. За опору было взято слово запада, основы можно вынести соперника красиво, без тупого мата. Вижу молодые верят стимуляцию простаты, кредо моего сарая. Вам тут бау дау, юзайте те крохи, что создатель добрый. Вам дау, если ты вам дау, то я тот вам дау. Подожгу творение, которыми нас занедал. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна. Я ненавязчиво напоминаю, вы попали в мою эру, эру бита, клэпов, снэров, эру, где я номер первый, сэр. Сэр, послушайте совета Рэма, не идите с вилами вы на титановые стены. Как опытный повар собрал все модные рецепты, не пытайся повторить, не напрягай рецепторы. Это между делом, пока я молод и обеспечен. Планы по захвату мира буду строить вечно. Это не свэга, нет, а констатация позиции, на которые вы наложили вето. Это принцип. Музыка тяжелое бремя, порою безответно. R.I.P. MJ, даже короли смертные, буду мерить свое время продолжительностью треков. И когда они закончатся, я закрою веки, но останется, что не развеется, как сон. Этот альбом всему из стиме Remium Гудрон. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна. Неторопливо покидают тело, тело покидает небо, небо покидает вены, где бы я бы не был. Эта матовая капля была пролита внезапно и осталась умирать, нам оставив только пятна.